Глава 6. Аиша. Я сегодня слишком ранимая, или раненая, или даже убитая выстрелом в самое сердце. Звоном напряженных нервов отдается все от слов мужа про отдельную комнату Давида из окна. Он действительно шикарен. Дамиль уходит встречать курьера, а я прислоняю обе ладони к оконному стеклу до самого пола и смотрю на светящиеся в темноте вены большого города. Парк, усеянный фонариками круглый год. За ним высотки, упирающиеся крышами в черноту неба, затянутого тучами, а потому совсем без звезд. В комнате нет штор. Стекла разделены между собой черной рамой, что помогает ощущать стены и пространство вокруг себя как безопасное. Но от высоты все равно перехватывает дыхание. Мне не страшно. Самое ужасное уже случилось. А это красиво. Оглядываюсь на кровать. Большая, застеленная покрывалом глубокого синего цвета. Две белые подушки и еще одна поменьше, в тон покрывала. Я буду просыпаться с видом на город. За зеркалом во всю стену, разделенным такими же черными рамами, как и окно, находится скрытая от посторонних глаз часть спальни. Мне немного неуютно от размеров зеркала. Заглядываю за него. Тут два небольших помещения. Совмещенный туалет и душевая кабина. Ну и гардероб, про который говорил муж. Полки-вешалки заполнены моими вещами. Когда их успели привезти из квартиры, я не знаю. Разложили, развесили. В выдвижных ящиках украшения и нижнее белье. Обнаруживаю несколько новых комплектов. Надеюсь, это не Дамиль. Хотя он же теперь имеет полное право покупать мне белье. Услышав шаги, возвращаюсь в спальню. «Нравится?» — спрашивает муж. «Красиво», — отвечаю, опустив голову. «Он подходит ближе, очень близко. Я перестаю делать вдохи, жду, ощущая на щеке легкое касание его пальцев. Запрещаю себе отшатываться. Сжимаюсь в пружинку. Снова жду. «Как ты дрожишь!» Скорее выдыхает, чем говорит Дамиль. «Неужели я такой страшный?» «Вот что я ему сейчас должна ответить?» «Я же сказал, мы просто поужинаем. Ты будешь отдыхать. Чего ты боишься?» «Аиша!» Требовательно приподнимает мое лицо, надавив под подбородком. Не получив ответа, хмыкает и уходит. Выдохнув, сажусь на край кровати. Комкаю красивое платье. Дамиль приносит мне ужин на подносе. Берет лицо в ладони, заглядывает в глаза и прижимается губами к лбу. «Отдыхай!» Разворачивается и снова уходит. Мое сердце несколько раз мощно ударяется о ребра и начинает разгоняться. Сижу еще минут 10, наверное, на всякий случай. Вдруг передумает, вернется. Но нет. Дамиль больше не приходит в мою комнату. Перебрав вещи на полках, нахожу полотенце и длинную ночную сорочку с рукавом до локтя. Разбираюсь с душевой кабиной. Спрятавшись за матовым стеклом, смываю себе макияж и средства для укладки волос. На полочках ванной нахожу свои флаконы и баночки для ухода. Они и правда перевезли все. Долго вожусь, натирая тело молочком и нанося легкий ночной крем на лицо. Сушу и расчесываю волосы. Долго ищу, как выключается свет в спальне. Забираюсь под одеяло и смотрю в окно. С подушек мне не видно пола, и появляется ощущение полета. Захватывающее, невероятное. Отдаюсь ему и позволяю себе заснуть. А просыпаюсь резко. Аж сердце в груди начинает болезненно захлебываться. Прижав к себе одеяло, часто моргаю, глядя на миниатюрную таечку неопределенного возраста. Неожиданно для самой себя улыбаюсь. Чёртовы нервы. «Пора вставать», — говорит она, тщательно выговаривая слова на неродном для нее языке. «Обед». Ищу взглядом, где бы посмотреть время. На стене напротив зеркально висит плазма, а часов нигде нет. Зато над городом светит осеннее солнце. Тучки развеялись. Я принимаю это за хороший знак и выбираюсь из-под одеяла. Пока умываюсь, моя неожиданная помощница идеально ровно застилает постель, раскладывает подушки и перевешивает мое свадебное платье в гардероб. Выбрав удобные свободные брюки с туникой, долго заплетаю и переплетаю волосы у зеркала, никак не решаясь выйти из комнаты. Таечка меня не торопит, но и не уходит, что само по себе невольно придает ускорение. Откинув небрежно заплетенную косу за спину, еще раз бросаю взгляд на свое бледное лицо, на красивый город за стеклом и делаю решительный шаг из спальни. Спускаюсь по удобным ступенькам. Дамиль сидит на диване, развернутом к окну. У него на коленях ноутбук. Рядом лежит целых 3 телефона, один из которых мой. И кожу снова опаляет кипятком. Он заглядывал в него? Читал? Мы иногда болтали с Ульяной в чате, в том числе немножко о мальчиках. Муж оглядывается, то ли услышав мое сопение, то ли почувствовав взгляд. «Выглядишь уже немного живее», — улыбается он. Снова обаятельно, с хитрым прищуром карих глаз. «Точно лис. Так и буду звать его про себя». «Как спалось?» «Спасибо. Хорошо». Делаю пару маленьких шагов в сторону дивана, поглядывая на свой телефон. Дамиль замечает, усмехается, сгребает в сторону все 3 мобильника и приглашает сесть. «Юй будет тебе помогать», — кивает в сторону тачки. «Она немного говорит по-русски, отменно по-английски. Да и в целом говорит мало, зато много делает. Взял ее именно за эти качества», — смеется муж. «Тут не живет. Рано утром приходит, вечером уходит. Никак не мешает, как тень. Шустрая и полезная. Ты голодная?» «Нет», — кручу головой для убедительности. «Ладно». Дамиль берет в руку мой телефон, раскачивает его, зажав пальцами по центру экрана и протягивает мне. «У нашего с тобой брака будут некоторые условия. Если будешь их соблюдать, все будет хорошо». «Для кого?» — вырывается у меня. Тут же до боли прикусываю язык. «Для нас обоих, Аиша. Когда я узнал, что ты натворила, честно говоря, охренел. И восхитился. Такая маленькая, но смелая девочка, бросившая вызов клану. Долго бы бегать тебе все равно не дали, так что я решил воспользоваться ситуацией. У меня есть свои причины для этого брака. Тебе о них знать пока не надо. Надо знать правила, по которым мы будем жить». «Я готова услышать». «Надеюсь», — серьезно отвечает Дамиль. «Вне этой квартиры мы с тобой муж и жена по всем канонам. Для всех, особенно для наших родителей и близкого окружения, между нами все по-взрослому. Детей пока не хотим, я так решил. Можешь смело ссылаться. Почему? Не обязан тебе объяснять, ты не в курсе. Платок не носишь, я разрешил. Исключение дом родителей. Учишься. Тут мое сердце начинает колотиться быстрее. Твоему мужу нужна образованная жена. Это правда, кстати. Мне очень импонирует твое стремление к образованию и саморазвитию. Словно случайно, а может так и есть, касается пальцами тыльной стороны моей ладони, лежащей на коленях. Спохватившись, убирает руку. «Никаких парней рядом быть не должно. У тебя есть подружка», — улыбается он, косясь на мой мобильник. «Ульяна, общайтесь. Можешь даже в гости ее приглашать. Меня днем часто не бывает дома. А вот этот Миша, про которого вы говорили», — взгляд Дамиля темнеет, «настоятельно советую соблюдать дистанцию и на ближайшее время выкинуть его из головы. От этого, в прямом смысле слова, будут зависеть твоя жизнь, моя и его. Полезет, я лично пристрелю пацана, чтобы не мешал. Это ясно?» «Ясно», — опустив голову, отвечаю шепотом. «Тогда подведем итоги. Ты уважаешь и не подставляешь меня. Хорошо отыгрываешь наши отношения на людях. Я оберегаю тебя, обеспечиваю, как и положено мужу. Даю больше свободы и занимаюсь своими делами. Насколько это все затянется, я пока сказать не могу. Полгода, год, может, 2. Если ты нарушишь наш договор, мне придется вернуть тебя в семью. Знаешь, что тебя там ждет? Отец меня убьет? Да. Он не потерпит еще одного позора. Потом, если, конечно, ты сама не захочешь остаться со мной...» Снова по лисе улыбается муж. «Или я не решу тебя оставить, мы разведемся. И ты будешь распоряжаться своей жизнью сама. Ты не будешь мне мужем в постели?» «Уточняю на всякий случай. Пусть я буду выглядеть глупо сейчас, чем вздрагивать, прислушиваясь к шагам за дверью своей спальни». «Меня не возбуждает твое полуобморочное состояние», — смеется он. «Поэтому пока нет. В твоей постели меня не будет. Но об этом знаем только мы», — напоминает еще раз. «Привыкнешь, дальше посмотрим. На сегодня расклад такой. И учти, Аиша, за нами будут следить. Особенно первое время. Я, знаешь ли, тоже не самый примерный сын своих родителей. К моему решению у семьи осталось очень много вопросов. Тебе все понятно? Да. Сжимаю крепче мобильник. Надеюсь. Сегодня я сделаю тебе карту. Кафе, магазины, кино. Все, что любят девочки твоего возраста в пределах разумного. Насчет быта смотри сама, мне все равно. Юй убирает, готовит. Хочешь, занимайся. Не хочешь, не трогай. Тем более ты учишься на архитектурном. Я считал это сложно. Когда я смогу вернуться к учебе? На следующей неделе. Первый раз я поеду с тобой. Потом дам машину с водителем. Он и присмотрит, и покатает. Ты будешь и дальше проверять мой телефон? Я буду делать все, что посчитаю нужным. Но тебе не стоит меня бояться, Аиша. Я не маньяк и не насильник. Если вопросов больше нет, сходи, все же поешь. А я уеду сейчас, вернусь к вечеру. Подарок тебе привезу. Подмигивает Дамиле, возвращает внимание на экран ноутбука, давая понять, что разговор окончен.